ты кандидат в члены ЦК? Ты был на пленуме? На пленуме я не мог к нему подойти. Пленум был тяжелый, на Янукидзе было страшно смотреть. Вы, вероятно, знаете решение. Иван Григорьевич взглядом указал на правду. От 8 июня с резолюцией пленума ЦК ВКПБ, которым руководил Сталин. Рассчитался Сталин с лучшим своим другом, с крестным своей покойной жены, с любимцем своих детей Светланы и Васи, звавших его дядя Авель, с единственным человеком, который как-то поддерживал хотя бы видимый лад и согласие в их семье. И за что? За то, что Янукидзе написал правду про бакинскую типографию «Нина», не сфальсифицировал, не упомянул в брошюре Сталина, который даже и не знал о ее существовании. Рассчитался. И как рассчитался? За 2 недели создали кремлевский заговор. Арестовали 78 человек. Брали всех подряд. Сотрудников секретариата ЦИК СССР, Больших Ирину Васильевну, Ельчининову Веру Александровну. Сотрудников правительственной библиотеки Нелидову Анну Александровну, Перельштейн Лидию Ивановну, Симак Елену Осиповну. Сотрудников оружейной палаты Кремля, особенно много уборщиц дома правительства, Жукову Надю, Корчагину Шуру, Константинову Настю, Катынскую Броню, Мельникову Лену, Мещерякову Машу, Орлову Тоню, Смольцову Дашу, она работала швейцаром, Попова Илью Матвеевича Плотника, Дьячкова Ивана Андреевича Возчика, Неверова Ивана Филипповича Сторожа, брали знакомых этих уборщиц, сторожей, библиотекарей, дворников, знакомых тех знакомых, большинство заговорщиков, даже не знали друг друга. Выбили у них показания о разговорах по поводу смерти Кирова и Аллилуевой, квалифицировали как контрреволюционную клевету, дискредитацию товарища Сталина и других руководителей, соорудили кремлевский заговор. За это Авеля Янукидзе топтали на пленуме. Он якобы допустил крайнюю застаренность служебного аппарата секретариата ЦИК СССР, куда проникли наши заклятые классовые враги, покровительствовал классово-враждебным элементам, которые целиком использовали его в своих гнусных целях. Связь его с людьми из чужого мира стала ему дороже, чем связь со своей собственной партией. Он обнаружил себя гнилым обывателем, зарвавшимся, ожиревшим, потерявшим лицо коммуниста, меньшинствующим вельможей. Будягин пристально посмотрел на Рязанова. Все это говорилось на пленуме, все это слышал Рязанов собственными ушами, но не рассказывает об этом Будягину. Почему же он так осторожен? Стыдно за то, что участвовал в расправе над старым коммунистом Авелем Янукидзе, над простыми, беззащитными, малограмотными людьми, уборщицами и сторожами? Нет, не стыдно. Привык. Не хочет рассказывать подробности. Тогда пришлось бы выразить ко всему этому свое отношение, а этого он боится. Какое может быть отношение ко всей этой грязной фальсификации? Боится сейчас, как боялся год назад, вступиться за Сашу, за своего племянника, хорошего, ни в чем не повинного парня, как не повинны и эти 78 человек. Чтобы расправиться с одним Авелем Янукидзе, Сталину потребовалось еще 78 жизней. Осудить одного Авеля значило бы явно рассчитаться с ним за ту брошюру, а вот в куче это уже заговор. Бакинская история здесь ни при чем. Янукидзе отвечает за Кремль, в Кремле враги. Вот Янукидзе и поплатился за это. Пострадали при том еще 78 ни в чем не повинных людей. Ну, подумаешь, какое дело. И еще пострадают многие. Круги разойдутся еще шире, чтобы все, кто покушается на его историю, знали. Можно уничтожить не 78 человек, а 78 тысяч. История дороже людей. История важнее людей. Такова сталинская философия. Но Рязанов сейчас не думает о том, что происходило на пленуме,